Глава 9. «А ну-ка, дорогая!» Папа так медленно, как в фильмах, поворачивается к маме. «Рассказывай, все рассказывай. Нам тоже интересно, что ты сватом нашим бывшим наплела?» «Я...» Мама натурально так удивляется. Ресницами хлопает, бровки домиком. Не зря ее часто в театральный посылали. «Ничего такого», — заявляет с невинным видом, на который мы с папой давно не ведемся. «Мам!» — строго так тяну, давясь смехом. «Да ничего такого!» — фыркает мама, и сразу становится понятно, было весело. Маме точно. «Ну что вы так смотрите? Я вообще не собиралась с ними разговаривать. Они сами». Папа не сводит с мамы сурового взгляда. Не первый год женат. Поэтому хорошо представляет, какой цирк там мог быть. «Ой, ну они очень интересовались, как дела у Яночки?» Мамин взгляд бегал. «Мол, как смогла устроиться, где работает?» И аккуратно так пытались узнать, не наша ли Яночка клиентов за собой увела, ну и некоторых сотрудников. «Вот раньше ты мне не сказала, что Кирилл устроил Анечку в вашу фирму», — прищуривается. «Мне было бы что ответить. А так пришлось сказать, что это их сын не умеет работать с клиентами. А ты вообще и думать о нем забыла. Уехала в другой город и вообще уже нашла работу и с мужчиной познакомилась». «Что? Если бы я не лежала на кровати, упала бы там, где стояла. Мама! Я не знаю, то ли мне плакать, то ли смеяться». «А что такого?» — приосанивается мама. «Этому, значит, молодуха сына родила? А от тебя чего ожидали? Чтобы ты рыдала и страдала?» «Я просто сказала, что тебе клиентов уводить незачем. У тебя уже новых хватает. А уехала ты к своему мужчине. Пусть не думают, что ты сбежала. Ты у нас и умница, и красавица. Так что ничего удивительного. А они пусть сами со своим сыном разбираются. Куда он там деньги дел? Если не справляется, значит, так себе из него руководитель, только подписи ставить». «Ты им так и сказала?» — хихикаю я. «Ну да», — мама разводит руками. «Говорю, раз без Яночки фирму потряхивает, значит, ваш сын так себе бизнесмен. Говорю, не огорчайтесь, зато кобель хороший. Но не может же человек состоять из одних достоинств». «Мама!» Застонав, закрываю лицо рукой и валюсь на кровать, сотрясаясь от смеха. Кирилл очень гордился своей деловой хваткой, а тут мама так проехалась по его способностям. «А сваты бывшие-то что?» — хохочет папа. «Да ничего, мама сама невозмутимость. Сказали, что ошиблись в Яночке нашей. Думали, она хорошая девочка и любит их сына. А она оказалась меркантильной змеей подколодной. Только развелась, а уже умотала с любовником. Ну и бессовестная такая. Сделала подлянки в фирме. Но я и посоветовала им получше приглядеться к Анечке, раз уж они такие невнимательные и, мягко говоря, доверчивые. Так сказать, ошиблись однажды, и нет гарантии, что и сейчас все поняли правильно. Говорю, не спорю. Анечка девочка хорошая. Если уж вам так она вдруг с чего-то пришлась по сердцу, умеет состоятельного мужчину к себе расположить и сама под ним расположиться. Так что надо присматривать за Анечкой. Не приведи Господи, Кирюша станет не такой состоятельной, чтобы под ним располагаться. Я смеюсь просто до слез. Абсурдность ситуации зашкаливает. Уж не дрозд ли подбил родителей на этот разговор? Боится, что это я клиентов увожу. «Правильное располагание же дело такое», — продолжает мама. «Трудоемкое. Это же не фирму раскручивать. Это соображать надо, чтобы расположенец не сорвался». Посоветовала им, в общем, бдить за сыночком, который стал падок на юных нимф. «Ну и за нимфой бдить. А то вдруг у нее таких расположенцев несколько было. Да и не факт, что один остался». «Мама!» У меня уже буквально истерика. «Дрозд-расположенец, это просто... Ой, не могу!» Папа, отвернувшись, тоже хохочет самым бесцеремонным образом. «Хватит ржать!» — возмущается мама. «Я из искренней заботы посоветовала им, чтобы Дроздиха оказалась Дроздихой, а не кукушкой». Я, уткнувшись в подушку, хохотала так, что заболели скулы и живот. Папа вообще похрюкивал, а вот мама была собой очень довольна. «Так, погоди!» Через несколько минут у меня получается связно говорить. Смеяться уже не могу, просто все болит. «Что ты им сказала про кукушку?» «Доча, долго соображаешь», — фыркает мама. «Мам, ты им намекнула, что ребенок может быть не от Кирилла?» Объясняю очевидное. «Намекнула, ха!» Мама ведет плечом. «Да я им практически в лоб это сказала. Вот пусть теперь думают». «Нет, ну я не утверждаю, но у вас детей не было, а тут вдруг вот...» «Хотя, может, и просто не было. Я не врач, откуда мне знать?» И сидит с невинным видом. «Ну как маме такое в голову пришло? Сейчас тест ДНК делается довольно просто и стоит не таких больших денег». Анечка не произвела впечатления дуры, наоборот, очень хваткой дамочки. «Мам, ну зачем?» — вздыхаю я. «Ребенок-то в чем виноват? Тем более сейчас это проверяется на раз-два просто. Ты представляешь, какой скандал закатит Кирилл им, а потом и мне?» «А ты здесь при чем?» — притворно удивляется мама. «Ты вообще в другом городе?» «Ой!» — отмахивается. «Да заблокируй его и все. А лучше сама номер смени». «Гениально! Мне так и хочется закатить глаза, а потом задолбайся привязки менять». «Ну ладно», — нехотя признает мама. «Может, я немного и перегнула палку? Вот если бы ты мне сразу сказала, что Анечка там у него теперь трудится, я бы их так и послала», — вздыхает, «узнавать у нее, почему клиенты разбежались». «Все, дочь, нам нужно ужинать и вообще. Ты список кинь, я все отправлю. Давай, пока-пока». «Во, и в кусты», — со смешком произнес папа. «Заварила кашу и сваливает». «Пока», — мама с грозным видом сбрасывает звонок. «Ой, папа, сейчас огребешь за свое ценное мнение». «Блин, мама». Я откидываю телефон дальше на кровать. Ложусь на спину, закинув руки за голову. «А если решат проверить? Там же скандал будет до луны». «Скандалище!» Мама парой фраз поставила семейство Кирилла в безвыходное положение. Если бывшие свекры промолчат, будут все равно эту мысль крутить и присматриваться. Скажут, Кирилл с Анечкой устроит скандал. Сделают тест, будет неудобно свекрам. Откажутся, будет недоверие. Хоть так, хоть эдак, а черная кошка пробежит. Ну и мама, интриганка. Интересно, у ее предков фамилия не Медичи была? Главное, чтобы меня в этот скандал не втянули. Номер менять не вариант. Его слишком многие знают. «Пап, ты как?» — пишу родителю. «Нормально, отбился», — отвечает и еще смеющийся смайлик присылает. 35 лет вместе, а вот такие приколы у них постоянно. Папа тоже любит пошутить. Чего только стоило аккуратно ушитое мамино любимое летнее платье. Осторожненько так, изнутри, очень аккуратно папа ушил несколько маминых легких вещей. Там потом такие разборки были. Наверное, какой-то части вот такой легкости мне в браке и не хватало. Кирилл очень серьезный, и дурака с ним не повалять. «Так, мама, беру телефон. Вот тебе список. Интриганка ты наша. Хорошо хоть рассказала. А то был бы мне сюрприз от бывшего, а я не в курсе». «Да, ладно, переживу. Нужно обустраиваться. У меня впереди увлекательное приключение по поиску всяких разных вещей. Вечер я посвящаю выбору матраса. Это крайне важная вещь. Нужна мне как можно скорее. Но самую нужную вещь я купить забыла. Рулетка. Надо в список докинуть». Сев на кровати, я уставляюсь в стену. Мысли крутятся, разгоняясь. тянусь за ноутом. Запустив программку по памяти и в примерных размерах принимаю 3D-модель квартиры. После замеров потом подвину все точно, а пока хочу набросать макет. Переделывать съемное жилье, в котором планирую прожить полгода, но, может, чуть больше, не очень умная, но очень затратная по деньгам затея. Ну что ж теперь, страдать без комфорта? Я собираюсь поделить комнату на две части – спальню и рабочую зону. Узкий стеллаж разграничит комнату. Ну и пусть. Пространства будут в итоге небольшие, зато четко будут выделены зоны. Как говорится, у всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. И я увлеченно до поздней ночи делаю проект под ключ. Полностью меняю дизайн и эргономику. Капиталить чужую квартиру я не собираюсь, но поиграть в дизайн интересно. А после замеров можно будет проект докрутить и подумать, что из этого можно осуществить. У меня просто ступор был во время развода. Вообще не хотелось даже открывать рабочие программы. Словно выгорело, но к работе вообще не тянуло. А тут словно прорвало, и все накопившееся я вываливаю на съемную однушку. Потом лезу в интернет-магазины. Просто посмотреть, что предлагают здесь и сейчас. В итоге я, когда очнулась, у меня уже был целый список мебели, магазинов и прочего текстиля. Кажется, я соскучилась по работе. Ох, подтягиваюсь. А часы показывают глубокую ночь. Тру переносицу. Но предварительный проект получился симпатичным. Как бы себе сделала. Все, спать. Захлопываю крышку ноутбука. У меня на завтра, точнее уже на сегодня, родились грандиозные планы. И первым делом я отправляюсь за рулеткой. По пути в строительном прихватываю еще всякой мелочевки, потом еду в квартиру и снимаю размеры новенькой рулеткой, прыгая по новенькой стремянке. Пришлось буквально бить себя по рукам, чтобы не купить хорошенький шуруповерт. Он так удобно лег в руку. На болгарке я тоже косилась, но тут мне распиливать нечего. В принципе, сейчас мне инструменты не сильно и нужны. Во мне бурлит энергия и жажда деятельности. Очень хочется что-то делать, даже работу найти. Но стоит ли, если через недели три я собираюсь ехать к родителям? Недельки так на две, или лучше три. Значит, елку тут можно не покупать. Елку мы всегда ставили большую и пушистую. Мне очень нравится украшать. Люблю все эти новогодние хлопоты. А в этом году как? Ой, подумаю потом. Закончив делать обмеры и заметки, возвращаюсь в другую квартиру. Допиливаю проект, заказываю матрас и кресло, ну и столик. Симпатичный попался. А еще шторы. Нашла салон, в мессенджере договорились. А нужную мне ткань я знаю. А тут и родители сообщили, что все отгружено. Замечательно. Я потираю руки в предвкушении. Хочу уже свою кофемашину и любимые кружки. Удобный матрас и привычная постельная. Подушки и одеяло тоже едут. Так что совсем скоро я займусь наведением уюта. Транспортники пообещали все привезти в воскресенье. И молодцы какие, обещания выполнили. Так что с самого утра я ношусь вся в делах. Перевезла свои вещи. Сдала ту квартиру и переехала в эту. Но вот в чем я просчиталась, так это в размерах коробок. Мне казалось, что будет меньше, а они заняли очень много места. Однако, даже присвистываю от масштаба. Нет, кидаться разгребать все это я сейчас не буду. Я вот неумно поступила, не закупившись продуктами вчера. Холодильник уже есть. Ну и чтобы проветрить голову, иду в супермаркет сейчас. Не хочу доставку заказывать. Нагрузившись, как истинная женщина, выскочившая только за хлебом, доползаю до квартиры. Вставляю ключ в замочную скважину. «Здравствуйте! А теперь вы здесь живете?» За моей спиной раздается звонкий детский голосок.